Глава 45. Сначала Марго подумала, что явился долгожданный брат Самарцева. Отстаивая свою честь, она могла и не услышать, как он вошел. Но тогда почему у него маска на роже и пистолет с глушителем в руке? Это что, маскарад такой? Или программа розыгрыш? На раздумье времени не оставалось. Гость явно целился в хозяина. Но почему-то замешкался. Не ожидал, что Самарцев не один? Почти машинально она заслонила собой клиента. Странно, что он не выстрелил в нее сразу. Повезло, что сумка в руках, и он почему-то тормознул. Повезло? Мысли пронеслись доли секунды. Она выхватила пистолет, отшвырнув сумку, привычно сняла предохранитель, взвела курок и нажала на спусковой крючок. Выстрелы грянули почти одновременно. Резкая боль обожгла левую руку, и Марго снова нажала на спусковой крючок, ни на секунду не отводя взгляда от киллера. Еще две пули впились в стену за незнакомцем, когда он падал на пол. Пистолет брякнулся рядом. Она бросилась к нему, сжимая в руке свой Макаров, машинально посчитав. Осталось еще четыре пули. Но стрелять больше не пришлось. Киллер не шевелился. Она наклонилась над ним. Может, притворяется? Пощупала пульс. И тут в гостиную ворвались Владимир Олегович и Виталик, оба с оружием. «Где же вы были раньше, ребята?» — подумала Марго. Быстро оценив обстановку, Владимир Олегович кинулся к киллеру, а Виталий подбежал к Руслану Григорьевичу, который уже скатился со стола на пол и валялся со спущенными штанами в луже вина, постановая и закрывая голову руками. «Труп», — хладнокровно констатировал Владимир Олегович, вслед за Марго, проверив пульс у киллера. «Видно, ты попала парню в сердце», — добавил он и сорвал маску с его лица. Марго взглянула на убитого, и вдруг стала оседать на пол и затряслась, сжав зубы, чтобы не завопить, как подстреленная волчица. Владимир Олегович подхватил ее под руки, нечаянно задев рану, и тут она вдруг дико и обреченно закричала: «Нет!» Словно могла своим криком что-то изменить. Владимир Олегович упорно тащил ее к дивану, списав бурную реакцию на шок и ранение. На диване уже сидела фонаревшая от произошедшего Самарцев, и Марго из последних сил попыталась вырваться из рук Захарова, чтобы убежать куда-нибудь от того, что случилось. Но начальник службы безопасности держал ее крепко, и она обмякла в его руках, потеряв всякую способность к сопротивлению. Виталий уже успел вызвать милицию и скорую, а Самарцев все сидел, обхватив голову и раскачиваясь из стороны в сторону, как китайский болванчик. «Послушайте», — обратился к хозяину Владимир Олегович, укладывая Марго на диван. Руслан Григорьевич отшатнулся от нее, как от чумной. «Где у вас тут аптечка? Маргарита ранена». «Понятия не имею», — поднял голову Руслан Григорьевич, с недоумением глядя на Захарова. «У меня всем ведает домработница». «Извини, Маргарита». Владимир Олегович, оценив обстановку, не придумал ничего лучше, как оторвать кусок от подола многострадального шелкового платья и перевязать ей руку, чтобы остановить кровь. Милиция появилась на удивление быстро. Через полчаса скорую пришлось ждать на 2 часа больше. Прежде чем выйти из дома, Аллочка заглянула в свою сумку, отметив привычный бардак. Если она не разбирала ее содержимое пару месяцев, то потом совершенно неожиданно находила там давно забытые вещи. В этом была своя прелесть. Потеряешь, к примеру, дорогую сердцу помаду или тушь, ищешь по всем углам, вроде уже смиришься с потерей, и вдруг обнаруживаешь любимый предмет во вместительном чреве сумки. Чудеса, да и только. Но сейчас не до чудес. Если тебя вызывают в милицию, неизвестно зачем. Когда ей позвонили из областного отдела по раскрытию умышленных убийств, она совершенно растерялась. Полдень. Она только что проснулась, вспоминая свой странный сон. Ей приснился огромный супермаркет. При входе красовался большой плакат «Общество потребителей». В центре зала, уставленного полками, лотками и коробками со всевозможными товарами, висит призыв: «Цель жизни – потреблять». И на этом плакате изображены красивые машины, дома и товары. Под картинкой еще одна надпись: «Побеждает тот, кто успеет потребить больше всех. Люди мечутся туда-сюда, суетливо нагружают тележки всякой всячиной, тащат все это к выходу, торопятся. Алочка тоже идет к выходу и катит перед собой пустую тележку. Двери открываются, и она видит перед собой бездну. Туда падают люди с тележками и исчезают в темноте. Алочка только собиралась открыть сонник, выяснить, что может означать этот сон, как вдруг зазвонил телефон. Допрыгалась. В милицию приглашают. Давать какие-то показания, и Даниил, как назло в командировке, должен вернуться только через 2 дня. Не с кем посоветоваться. Дашку она отправила с бабушкой на дачу. Пусть отдохнет, развеется, воздухом подышит. Да если бы она была... Зачем ребенка пугать? Хотя... Можно позвонить Яне. Кажется, она знает этих ментов. И рассказывала как-то, что выезжала с ними на труп в Тоснинский район. Алочка взяла радиотелефон и позвонила подружке на работу. «Яна, я не знаю, что делать», — призналась Алочка, поведав о вызове в милицию. «Ты вроде бы знакома с этими ментами. Помнишь, рассказывала, что выезжала с ними на место происшествия?» «Выезжала и не раз. Классные ребята. Душевные и профи. Не волнуйся, ничего плохого они тебе не сделают. Интересно только, зачем ты им понадобилась?» «Вот и я не понимаю. Может, из-за моей работы? Может, Павел Викторович на меня заявил по поводу кражи и из-за этой непонятной истории с Амарцевым?» «Вряд ли. Если это связано с твоей работой, тебя бы дернули в другой отдел. Областники занимаются преступлениями, которые совершаются в области. А потом ты же сама говорила, у твоего начальника украли черные бабки. И как, по-твоему, он об этом в милицию заявит? Он ведь не враг своему здоровью и бизнесу. С него же потом налоговая не слезет. Да не бойся ты. Не закроют же тебя в самом деле. Иди спокойно. Выяснишь, что им от тебя надо. Если что, я вечером им позвоню. Паспорт возьми на всякий случай». Алочка немножко успокоилась, но страх не проходил. «Ладно», — уговаривала она себя, — «я все равно должна там появиться, заодно и разберусь во всем». Она надела любимый костюм абрикосового цвета, юбка до колена, приталенный пиджак, выбрала белые туфельки и прихватила сумку, в недрах которой с большим трудом отрыла паспорт. Алочка очень удивилась, что отдел по раскрытию умышленных убийств находится на 4-м этаже жилого дома. Правда, на других этажах тоже ютились какие-то милицейские структуры, но Алочке всегда казалось, что у каждого милицейского отдела как минимум свое здание. Она застыла перед железной дверью и робко надавила на кнопку звонка. Ей открыл молодой, стриженный ежиком парень. «Вы к кому?» «Меня вызвали. Мне позвонили». «А кто вас вызвал?» «Максим Егорович». «А? Вон в тот кабинет. Пошли, провожу». Она проследовала за ним по довольно длинному коридору. Парень показал на одну из дверей. «Вам сюда». Открыл перед Алочкой дверь, прокричав: «Макс! К тебе посетительница!» Максим Егорович, симпатичный мужчина средних лет с густыми усами, уставился на Алочку, подняв голову от бумаг, разложенных на его столе. «Вы Алла Петровна? Ракицына?» «Да», — произнесла Алочка дрожащим голосом. «Присаживайтесь». «Майор милиции Ширяев Максим Егорович», — представился усатый. Алочка села напротив милиционера, который почему-то был в штатском. Она думала, что все сотрудники МВД ходят на работу исключительно в форме. «Может, это не настоящий милиционер?» — в ужасе подумала Алочка. «Может, меня заманили в ловушку?» «Алла Петровна», — начал майор, — «вам знаком Даниил Андреевич Борисенко?» «Да», — призналась Алочка, ощущая, как леденеют внутренности. «Боже, неужели Даниил что-то натворил, и меня вызвали из-за него?» «В каких отношениях вы с ним состоите?» Алочка задумалась. Теперь она жутко боялась чем-то навредить своему любимому. «Мы встречаемся, любим друг друга», — промолвила Алочка в полной растерянности. «Сожительствовали?» «Что?» «Ну, жили вместе». «Живем?» Теперь замолчал усатый. Взял со стола бутылку минералки, открутил пластмассовую крышку и плеснул воды в граненый стакан. «Сегодня ночью ваш сожитель был убит», — Его застрелили, когда он попытался совершить покушение на одного бизнесмена.